В этом я не сомневаюсь. В ответе послышалась усмешка. И вы не против? Ничуть. До известного предела. Не стоит прибегать к ядерному оружию, отравляющим газом и прочему, что может подпортить наши дружеские отношения. Догадался ли Карелен, просил себя Стормгрен, и много ли угадал? Он поддразнивает, но за шуткой слышится понимание, а, быть может, как знать, даже поощрение. Рад это слышать, — сказал он, очень стараясь, чтобы не дрогнул голос. Поднялся и, поднимаясь, закрыл портфель. Пальцем легко провел по замку. «Сейчас же составлю сообщение», — повторил он, — «и еще сегодня передам вам по телетайпу». Говоря это, он нажал потайную кнопку и понял, что боялся напрасно. Восприятие Карелена не тоньше, чем у человека. Конечно же, попечитель ничего не заметил, ведь когда он попрощался и произнес те слова-шифр, которыми открывалась дверь, голос его прозвучал в точности, как всегда. И однако Стормгрен почувствовал себя воришкой, выходящим из магазина под зорким взглядом детектива. И когда стена сомкнулась за ним, не оставив никакого следа двери, у него вырвался вздох облегчения. «Иные мои теории были не слишком удачны, согласен», — сказал Ван Риберг. «А все-таки что вы скажете теперь?» «Вам непременно надо знать», — вздохнул Стормгрен. Питер снова не заметил вздоха. «В сущности, это не моя мысль», — сказал он скромно. «Я наткнулся на нее в одном рассказе Честертона. Допустим, сверхправители скрывают, что им вовсе нечего скрывать». «Что-то очень сложно, не понял», — сказал Стормгрен. Но в нем шевельнулось любопытство. «Я вот что имею в виду», — с жаром продолжал Ван Риберг. «По-моему, физически они такие же люди, как мы. Они понимают, что мы еще терпим, если нами правят какие-то воображаемые существа, ну, то есть совсем иные, намного превосходящие нас разумом. Но человечество, такое, какое оно есть, не станет подчиняться себе подобным». «Весьма изобретательно, как все ваши теории», — сказал Стормгрен. «Хорошо бы вам нумеровать свои опусы, как сочинение композитора. Мне было бы легче уследить. На сей раз возразить можно...» И тут доложили о посетителе. И в кабинет вошел Александр Уэйнрайт. Стормгрен спросил себя, что у того на уме. «И еще, связан ли как-нибудь Уэйнрайт теми похитителями?» «Нет, вряд ли. Думается, Уэйнрайт совершенно искренне отвергает насилие. Крайнее крыло Лиги Освобождения безнадежно опозорилось и не скоро посмеет вновь заявить о себе. Главе Лиги прочитали текст сообщения, он внимательно выслушал. Стормгрен надеялся, что Уэйнрайт оценит такой знак внимания. Мысль эту подсказал Карелен. Только через 12 часов все остальные люди на земле узнают, какое обещание дано их внукам. 50 лет, — задумчиво произнес Уэйнрайт, — долго ждать. Для людей это, пожалуй, долгий срок, но не для Карелена, — возразил Стормгрен. Только сейчас он начал понимать, как тонко рассчитали сверхправители. Нынешнее решение дает им передышку, необходимую, по их мнению, отсрочку, и притом выбивает почву из-под ног Лиги Освобождения. Конечно же, Лига не сложит оружие, но отныне ее позиция куда слабее. Разумеется, это понял и Уэйнрайт. «За 50 лет все будет загублено», — сказал он с горечью. «Никого из тех, кто еще помнит нашу независимость, не останется в живых. Человечество утратит наследие предков». «Слова, пустые слова», — подумал Тормгрен.